мастер был строгий тонок. Каждый день будто новый колыбель пустыни в мире без интернета и пленок. На поводу знаний больше тысячи сказаний, десяток лучших юнцов, что его путь взяли. Сквозь жар и холод, ярую чуму и голод, шестеро из них и мастер все же нашли свой город. Город золота и разврата, продажности и блата. Погубил еще двоих, теперь у них другая правда. Еще одного забрали золотые стены, теперь он навсегда в деньгах и своих манерах. Трое до безграничия верных парней, сквозь года и время оставались верными идеи. На предпоследней ступени один сорвался во время и остался там в песне из модных течений. Перед последней дверью мастер обратился в пепел, оставив нас наедине со своей тенью. После всего пути нас осталось только двое, двое настоящих безграничных в этом черном море. За дверью может быть радость, отчаяние, горе. Истина где-то внутри, я просто открою. Самопознание до самых окраин старости. Найди себя в этих сказаниях. Найди себя, потом отпусти. Оставь след на своих детских желаниях. До самых окраин старости. Найди себя в этих сказаниях. Найди себя, потом отпусти. Оставь след на своих детских желаниях. Дороги жизни привели меня к этому миру. Здесь сутками светло, от колыбели до могилы. Ломая стены и рамки, оковы и запреты, ищу ответы здесь, кто же я? Ванёк, ну где ты? Доходя до того света, что меня манил там где-то. Видел людей с моей внешностью разно одетых, и каждый из них имел свой стиль и разговорный акцент. Пугало лишь одно, они все я. 100% каждый возникает от малейших идей и желаний. Все это напоминает получше знания. Каким я буду и кого из них мне выбирать? Или, быть может, тут они решают, кем мне стать? Смотри, Сань, вот этот точно такой, как я сейчас. Зеркальное отражение в профиле о вас. Пойду прикоснусь, чтоб поверить в это предсказание. Стой, вдруг потемнело. Самопознание. Самопознание до самых окраин старости. Найди себя в этих сказаниях. Найди себя, потом отпусти. Оставь след на своих детских желаниях. До самых окраин старости. Найди себя в этих сказаниях. Найди себя, потом отпусти. Оставь след на своих. Самопознание до самых окраин старости. Найди себя в этих сказаниях. Найди себя, потом отпусти. Оставь след на своих детских желаниях. До самых окраин старости. Найди себя в этих сказаниях. Найди себя, потом отпусти, оставь след на своих детских желаниях.